Глава 25. Элементарное зельеварение. Профессор, я уже стал помощником 1-го уровня и понял основы из публичных бесплатных уроков. Тихо начал говорить Лилин. Я знаю, что ты хочешь выбрать тему для занятий, которую я могу предоставить. Крофт перервал монолог Лилина. Я слышал, что ты уже преподавал другим помощникам данные, почерпнутые тобой из публичных уроков, которые ты посещал, чтобы заработать магические кристаллы. Похоже, что твои способности к обучению и запоминанию действительно довольно выдающиеся. Из того, что я вижу сейчас, у тебя есть возможность усвоить информацию на более высоком уровне. Спасибо. Лилин глубоко поклонился. Он имел некоторое представление о платных уроках в академии. Хотя профессора владеют информацией на более высоком уровне, это были только их собственные выводы. Что касается других передовых исследований, в том числе различных индивидуальных экспериментов, информацию о них можно было получить только на уровне наставников. Эта информация считалась лучшей, и ее можно было даже перенести непосредственно в память помощника, что гарантировало, что они никогда ее не забудут. Однако стоимость тоже была довольно высокой, за каждую тему требовалось заплатить не менее 10 магических кристаллов. И Лилин просто не мог себе этого позволить прямо сейчас. Единственное, на что он мог надеяться, это свободная тема, которая была обещана Крофтом в самом начале. Крофт кивнул головой и отставил устройство со своего стола в сторону. Затем он достал какие-то странные вещи из бог знает откуда, и поставил их на стол. Тут была книга в желтой обложке, хрустальный шар и пробирка, наполненная желтоватой жидкостью. Эти три предмета представляют три области моей специализации. Книга слева представляет собой нейтрализацию энергии, хрустальный шар представляет собой травологию, а пробирка – зельеварение. «Сделай свой выбор», – сказал Крофт. «Я выбираю зельеварение». Причина, по которой Лилин выбрал Крофта, заключалась в том, что наставник мог помочь ему продвинуться именно в зельеварении, а затем уже, полагаясь на продажу изготавливаемых им самим зелий, он мог заработать денег на обучение другим знаниям. Именно поэтому он выбрал его. Элементарное зельеварение – это продвинутый курс, основанный на общедоступном курсе основы зельеварения. Теоретически, можно начать производство зелий уже после полного понимания этих двух курсов. Я знал, что ты выберешь именно это. Крофт продемонстрировал свою улыбку. Искусство приготовления зелий чрезвычайно сложное, и малейшая ошибка может привести к провалу. Все мастера зелий потратили огромное количество ресурсов, чтобы накопить опыт. Готов ли ты к этому? Да, сэр. Я верю в высказывание. Ты можешь не быть вознагражден за тяжелую работу, но без тяжелой работы не будет никакой награды. В самом деле, очень хорошее мышление. Нужно следовать этой философии, чтобы идти по пути к истине. Крофт кивнул и передал желтую пробирку Лилину. Теперь это твое. Это, как ее использовать? Лилин посмотрел на пробирку в своих руках. Просто выпей ее содержимое. Лилин открыл деревянную пробку и влил в рот желтоватую жидкость. Отвратительное зловоние канализации поразило его чувства, запах раздирал его носоглотку. Лицо Лилина покраснело, а слезы полились из глаз. Он едва успел проглотить зелье, как начал задыхаться. Клянусь, что мне никогда не доводилось пить такую вонючую вещь раньше. Вонючее, невообразимое зловоние постоянно шокировало Лилина, заставляя его чувствовать себя на грани обморока. Под действием крайне неприятного запаха окружающая среда казалась Лилину расплывчатой, а предметы вокруг были словно искажены. «Ты чувствуешь?» «Не так?» Лилин посмотрел на Крофта, и в этот момент профессор выглядел как лапша, извивающаяся и искаженная. Губы профессора открывались и закрывались, он говорил с какими-то странными перерывами, что создавало еще больше шума. Хотя все и так уже звучало, как трение, производимое двумя металлическими пластинками или как звук сломанной радиостанции с помехами сигнала. Лилин поднял руки, его гладкие юношеские ладони казались покрытыми морщинами, а потом даже стали таять, как свеча, падая на пол капля за каплей. И, наконец, все тело Лилина превратилось в лужицу жидкости, пока полностью не исчезло в темноте. «Как ты себя чувствуешь?» – раздался голос Крофта, и Лилин даже испугался. Он коснулся своей головы, его ладонь ощутила тепло и небольшое количество влаги. Окружающая реальность вернулась в норму, и Крофт стоял там же, где и раньше, улыбаясь. «Я чувствую себя не слишком хорошо». По голове Лилина стекало большое количество пота. «Что я видел раньше? Иллюзию? Это было слишком реально. Это обычное явление, иллюзорные заклинания магов предстают помощникам реальностью, а некоторые помощники даже прожили всю свою жизнь внутри иллюзии и умерли от старости. Проговорил Крофт. Информация уже перенесена в твой мозг. Проведи несколько сеансов медитации, когда вернешься к себе. В этот момент Лилин обнаружил в своей голове блок новой информации. В правой его части появилась фраза. Элементарный идейный подход. Хорошо. На сегодня твоя задача подмести трию область, а также заморозить всю траву огненных муравьев. Крофт раздал задание. Лилин кивнул и взял инструменты, лежащие в углу лаборатории, прежде чем направиться в трию область. Поздравляю, Лилин. Во время перерыва к нему подошла Бикки. Бикки приехала сюда годом раньше, чем он, и была помощником 1-го уровня. Как только ты становишься помощником 2-го уровня, ты сможешь использовать заклинание 0-го уровня. Кроме того, руны разума будут только усложняться. Я до сих пор упорно занимаюсь, но мне предстоит, по крайней мере, еще 1 год медитации, прежде чем у меня появится шанс на продвижение. С Эйчипом Лилин полностью осознавал ситуацию, в которой он находился. С другой стороны, Мерлин, который скучал над своим экспериментом, поднял голову и заставил себя улыбнуться, но улыбка была более уродливой, чем плач. Лилин благодарно кивнул. Он знал, что этот старший сжег мускулы своего лица в эксперименте, и теперь не мог толком их контролировать. Магические эксперименты действительно предательски опасные. Лилин покачал головой. Лилин действовал довольно эффективно и, как правило, заканчивал задачи, которые давал ему Крофт, уже к полудню. Если у него было свободное время днем, он мог послушать публичные уроки. До свидания. Попрощавшись с Бикки и Мерлином, Лилин не пошел в академическую зону. Вместо этого он направился в торговый район. Торговый район был огромным и находился рядом с площадью заданий. Однако он был довольно беспорядочным. Многие помощники в серых мантиях установили там ларьки с вертикальными вывесками и указанием предметов и условий, которые они хотели бы продать или обменять. Через каждые несколько шагов группы помощников вступали в оживленные торги, действуя при этом чрезвычайно суетливо. Похоже, что только помощники вокруг. Что касается магов, у них должна быть другая область для торгов. Лилин посмотрел вокруг и увидел только серые одежды, не было ни одного белого или черного мага. Лилин заглядывал в ларьки. Некоторые из них были установлены прямо на земле и выглядели очень грязными. Товары, которые продавались там, принадлежали к различным категориям. В большинстве своем это были луки, ножи, дротики и так далее. Встречались также меха, печень и глаза различных живых организмов, на некоторых из них все еще виднелись следы крови. Оставались также некоторые предметы, которые Лилин не мог идентифицировать. Что касается зелий, то у каждого ларька с зельями на вывеске стояли помощники. У владельцев ларьков были спокойные выражения лиц и сильные волны ауры. Согласно оценке Эйчипа, большинство из них были помощниками 3-го уровня. Как и ожидалось, редкость зелий выше моего воображения, не говоря уже о магических артефактах. Ни одного не продается. Лилин подумал о Джейдане, который раньше пользовался значком зеленого цвета. Это был низкокачественный магический артефакт, похожий на кольцо, которое у него было раньше. Помощник 1-го уровня не мог использовать заклинания, но Джейдан ранее подчинил Каливира этим магическим артефактом. Я почти уверен, что этот волшебный артефакт был дан Джейдану Дротте. Лилин не мог не позавидовать. Ранее он владел магическим артефактом, но, к сожалению, он был сломан и использовался в сделке для подачи заявления в Академию. Исходя из его нынешних условий, ему было бы чрезвычайно трудно сейчас получить еще один. Лилин посмотрел на выставленные товары, прежде чем направиться к центру торгового района. Здесь было несколько деревянных строений, и они, казалось, имели более высокие стандарты по сравнению с окрестностями. Помощники, которые изредка входили и выходили из них, излучали сильные магические ауры. Лилин скользнул в дверь магазина, торгующего зельями. «Что тебе нужно?» Владелец магазина был жирным и носил серую мантию. Он выглядел немного ленивым. Согласно показаниям Эйчипа, он также был помощником 3-го уровня и даже носил волшебный артефакт. «Мне нужен комплект оборудования, чтобы я мог практиковаться в зельеварении», сказал Лилин неторопливо. «Еще один мечтатель, и это на самом деле помощник 1-го уровня, который хочет попробовать сварить зелье. Ты что, думаешь, что ты, Мерлин?» — отрезал жердяй. «Простите, Мерлин, мой старший и у нас с ним один наставник», — ответил Лилин. «Так вот оно как. Оказывается, ты ученик Крафта, поэтому уже начинаешь готовить зелье на этом этапе. Тогда все ясно». Лицо жердяя, казалось, преисполнилось одухотворением. «Значит, ты младший Мерлина. Привет, я Вукс». Жердяй представился, и на его лице появилось хитрое выражение. «Вместо того, чтобы говорить о зельях, послушай-ка, если сможешь принести мне некоторые зелья Мерлина, то я дам тебе за них хорошую цену. Конечно, если они будут сделаны профессором Крафтом, будет еще лучше. Извините, зелья профессора Крафта достать будет невозможно. Что касается зелий Мерлина, то я попробую». Лилин слукавил, но он не мог отказать торговцу напрямую. «Теперь, не могли бы вы показать мне необходимое оборудование?» «Ох, конечно, конечно». Жердяй потер руки и поставил на деревянный стол несколько стеклянных наборов оборудования. «Все эти приборы куплены из вторых рук, но они все еще пригодны для использования. Я рекомендую этот набор». Им пользовался помощник 3-го уровня, который больше не хотел заниматься зельеварениями. Жердяй достал набор оборудования, который включал в себя стаканы, стеклянный стержень, чашу Петри, пробирки и набор бледно-желтых инструментов. Он казался довольно полным. Лилин осмотрел и тщательно проверил оборудование. Согласно анализу и чипа, качество этого набора было средним, но его было достаточно для использования. «Тогда я возьму его». «Сколько магических кристаллов?» — спросил Лилин. 2, ответил продавец. «Заверните его для меня как следует». Лилин передал 2 магических кристалла жердяю. Получив их, тот упаковал набор, прежде чем передать его Лилину. «У вас есть какие-нибудь элементарные формулы для создания зелий?» Лилин положил сверток на спину и снова спросил. «Да, у меня есть зелье силы, кровоостанавливающее зелье и зелье восстановления. Какое ты хочешь приобрести?» «Зелье силы». Это все были элементарные формулы зелья, поэтому Лилин выбрал одно из них. «А еще дай мне набор ингредиентов». Глава 26. Делая первые попытки, жирный Вукс достал черную коробку с полки позади него и поставил ее на стол. После этого он достал лист пергамента из-под прилавка. Он казался очень старым, а его края были немного порванными. Один экземпляр формулы зелья силы, один магический кристалл, один набор ингредиентов, достаточных для 10 попыток, один магический кристалл. Лилин открыл черную коробку. Внутри были аккуратно разложены 10 малиновых фруктов, которые, казалось, имели трещины на кожуре, а рядом с ними корень зеленого растения и бутылочка с черным порошком. Убрав коробку и подобрав тонкую желтоватую пергаментную бумагу, он увидел формулу, написанную черными чернилами, которая даже заползала на края. Хотя буквы немного потускнели, они все еще были довольно разборчивыми. Лилин кивнул, спрятал формулу в карман своей мантии. Достав последние 2 магических кристалла, которые остались у него в кошельке на талии, он вручил их Вуксу, а затем вышел из лавки, не оглянувшись назад. У него было всего 4 магических кристалла, и они все были потрачены на это небольшое количество оборудования и ингредиентов. Это ужасающее расходование на зельеварение не было чем-то таким, что мог себе позволить средний помощник. Затем последовала та же ежедневная рутина, которая привела Лилина на аналогичный путь к тому, чем он занимался в своем прошлом мире. Каждый день он шагал туда-сюда между 5 местами. Общежитие, столовая, академический район, экспериментальная лаборатория и библиотека. В таком графике совершенно незаметно прошел еще один месяц. Сбор данных завершен. Прозвучало уведомление Ичипа. Сидя за одним из длинных столов в библиотеке, Лилин закрыл книгу, которую держал в руках. Помимо посещения уроков и помощи своему наставнику с его экспериментами, большую часть своего времени он проводил в библиотеке. Почти каждая книга, которую можно было прочитать бесплатно, просматривалась им, а Ичип накапливал все больше данных. «Хм, я наконец-то понял формулу зелья». Лилин громко вздохнул. Хотя Крофт предоставил некоторую элементарную информацию о зельеварении, было много вещей, которые он все еще не понимал. Он изучал такие вещи, как терминология и лексика, самостоятельно, сидя в библиотеке. Если бы он хотел получить объяснение от профессора, ему бы пришлось за это заплатить. Однако, как бы ни было жаль, но Лилин сейчас превратился в крестьянина, который не имел за душой ни одного магического кристалла. Многие помощники, которым было неоткуда получить магические кристаллы, занимались тем же самым, чем и Лилин, сидели в библиотеке и просматривали доступную бесплатную информацию. Однако у них не было и чипа, как у Лилина. Поэтому им должно было потребоваться от дюжины дней до месяца, чтобы только найти необходимую им информацию. Что касается Лилина, он уже заполучил всю информацию, доступную ему в библиотеке. Он даже сформировал для нее функцию поиска, поэтому информация была доступна для прочтения, если бы он столкнулся с любыми вопросами в будущем. Тем не менее, даже элементарное зельеварение требовало большого количества высокоуровневой информации. Даже при постоянном анализе и чипа, Лилин знал в лучшем случае 1/3, но это тоже было для него полезным. По крайней мере сейчас, когда он смотрел на основы зельеварения, это было похоже на то, что он смотрит на плитки пола с крыши высокого здания. Что касается элементарных зелий вообще и зелья силы в частности, то они были полностью проанализированы, поэтому настало время применить знания на практике. Накопленных мною знаний уже достаточно, я начну варить зелье силы сегодня же. Лилин положил книги на полки и покинул библиотеку. Девушка-помощница с черными волосами подняла голову и взглянула на Лилина, прежде чем вернуться к внимательному прочтению книги, что она держала в руках. В библиотеке было много послушников, но все они вели себя очень спокойно и очень тихо. Это было удобно для чтения, а также являлось любимым местом пребывания Лилина. «Привет, Лилин!» Когда он вышел из библиотеки, его приветствовал помощник. Лилин поднял голову. «Рейн, Каливер!» Каливер носил серое одеяние помощника, и его первоначальное высокомерное отношение улучшилось. «Поздравляю тебя с тем, что ты стал помощником 1-го уровня. Спасибо, а я поздравляю тебя», ответил Лилин с улыбкой. Он тоже почувствовал, что Каливер достиг планки помощника 1-го уровня. Уже несколько человек из нашей партии продвинулись до помощников 1-го уровня. Каливер подчеркнул первые несколько слов из своей фразы, тем самым, казалось, автоматически исключив из списка Гуричу и других. «Недавно мы взялись за несколько миссий, ты не заинтересован в том, чтобы присоединиться к нам?» – спросил Каливер. Складывалось ощущение, что он старается поддерживать связь со старой группой друзей. «Вы теперь выполняете миссии?» – Лилин нахмурил брови. «Из того, что я знаю, область за пределами Академии в последнее время стала довольно опасной, особенно для тех помощников 1-го уровня, которые даже не знают заклинаний. У нас нет выбора, нужно покупать высокоуровневую информацию, а магические кристаллы – единственная форма валюты. Магические кристаллы, которые мы принесли с собой, уже потрачены». Каливер горько улыбнулся. «Если ты хочешь стать мастером зелий, расход ресурсов будет чрезвычайно высоким. Идею о том, чтобы принимать участие в миссиях, я буду рассматривать тогда, когда стану помощником 2-го уровня. Позаботьтесь о себе». Лилин в конце концов отказался. Вознаграждения за выполнение миссии были чрезвычайно заманчивыми, но было необходимо поставить свою жизнь на кон, чтобы суметь их заработать. «Ладно, я слышал, что ты зарабатываешь магические кристаллы, давая дополнительные уроки другим. Не мог бы ты также поучить и нас?» «Конечно же, в соответствии с твоими ставками». Узнав, что Лилин не хочет идти, Каливер почувствовал себя немного удрученно, но он продолжил расспрашивать. «Это определенно доставит мне удовольствие. Я даже могу дать вам, ребята, выгодные условия». Лилин слегка улыбнулся, обмен знаниями всегда был нормой для магов. Обе стороны согласовали место и дату встречи, а затем Каливер и его компания ушли. Увидев их удаляющиеся фигуры, Лилин блеснул глазами. Он все еще стремится окружить себя людьми. Как жаль, что Каливер до сих пор не понял, что в мире магов самое важное – это сила. Качая головой, он вернулся в общежитие. У каждого помощника в Академии Бездонного Костяного Леса были свои апартаменты, поэтому секретность и безопасность не были проблемой. Лилин повесил табличку «Не беспокойте», запер дверь, только тогда он прошел в комнату рядом со спальней. Там стоял большой черный стол, а на нем были установлены ранее купленные Лилином склянки-пробирки. «После нескольких тренировочных попыток, я теперь немного лучше знаком с этими агрегатами, и сегодня я закончил анализировать формулу зелья силы, так что пришло время начать», – бормотал про себя Лилин, доставая черный ящик с ингредиентами. Он поставил его на стол и открыл. Перед его глазами появились малиновые плоды, зеленый корень и бутылочка черного порошка. Пальцы Лилина поглаживали поверхности этих трех предметов. И чип. «Измерь активность внутри них и создай модель. Начало сканирования», – Процесс сбора данных, начало строительства модели. Начни симуляцию эксперимента. Увидев, что ИЧИП завершил свое задание, Лилин дал еще одну команду. Моделирование эксперимента в процессе. Формула зелья силы. Расчетное время. 2 часа 21 минута. Как и ожидалось, это возможно. Лилин радостно улыбнулся. Даже для идентичных ингредиентов малейшее отклонение могло привести к различным результатам при создании зелья. Что касается квалифицированных мастеров зелий, они применяли весь свой накопленный опыт, чтобы применить теорию на практике, а затем внести коррективы для получения желаемых свойств зелья. На этом поле полагались только на сырой талант и постепенное накопление опыта. Что касается ИЧИПа, он мог сканировать и производить моделирование, в результате чего показатель успеха будет намного выше, чем у многих других помощников. Лилин терпеливо ждал какое-то время, а затем услышал голос ИЧИПа. Моделирование эксперимента завершено. Коэффициент успеха 23,6%, шанс успеха около четверти. Лилин был в восторге. Обычный помощник всегда будет терпеть неудачу при первой попытке приготовления зелья. Что касается меня, то смогу ли я увеличить успех, если последую инструкциям ИЧИПа? Начни передавать процесс эксперимента. Начало передачи данных. Несколько картинок стали мелькать перед глазами Лилина, словно он уже много раз проделывал создание этого зелья. Перед ним были представлены различные сценарии и подходящие ответы, а также процесс подготовки ингредиентов. Пришло время начать. Выражение лица Лилина стало торжественным, и он поднял малиновый фрукт. Это плод живучести крови, он содержит огромное количество питательных веществ, его хорошо использовать в приготовлении противоядий. Лилин положил плод живучести крови в белую ступку, достал пестик и стал мять плод, превращая его в кашицу. Красный сок выступил из плода, от него исходил запах алкоголя. После того, как он отфильтровал пюре из плода живучести крови, Лилин вылил красный сок в стакан. Когда он зажег черную горелку, светло-голубые языки пламени непрерывно касались дна стакана. Через несколько минут красный сок в стакане закипел, а в пузырьках стали появляться маленькие черные вкрапления. Лилин поднял стеклянный стержень рядом с собой и помешал им содержимое стакана. «Марлевуша», — произнес Лилин. Нить духовной силы прошла по стеклянному стержню и вошла в пузырящуюся жидкость. Черные точки превратились в черный газ и выделились в воздух. Это был яд, который содержался в плодах живучести крови. Вот почему только помощники 1-го уровня и выше могли начать практиковать создание зелья, так как несколько шагов в этом процессе требовали использования энергетических частиц. После того, как весь черный газ был удален, Лилин поместил жидкость, которая стала еще более глубокого малинового цвета, чем раньше, в пробирку. Первый шаг завершен, степень очистки неплоха. Следующая часть берет за основу шелковый фрукт. Далее Лилину предстояло смешать сок плода живучести крови и шелковый фрукт. Он несколько раз проваливался в самой середине процесса, пока, наконец, не добился успеха, смешивая 8 партию малиновой жидкости и 7 партию замороженного зеленого вещества. Следующим шагом должен стать заключительный процесс смешивания. Лилин положил зеленое замороженное вещество в чашку Петри, достал из стеклянной бутылочки черный порошок и посыпал сверху. Черный порошок вызвал сильную реакцию, когда стал контактировать с замороженным зеленым веществом. Замороженное зеленое вещество стало набухать и издавать гудящий звук. «Покройся льдом», — пробормотал Лилин заклинание на языке Байрона. В чашке Петри неожиданно появился белый туман, который превратился в слой льда, а замороженное зеленое вещество снова затвердело. Пришло время. Лилин положил замороженный комочек в стакан, под которым непрерывно пылало пламя. Последний шаг. Глаза Лилина расширились, и он налил очищенную малиновую жидкость в стакан. Нить его духовной силы также непрерывно устремлялась в стакан. Па! Из стакана раздался резкий звук, замерзший кусок и красная жидкость внезапно потемнели, испуская отвратительное зловоние. Неужели я потерпел неудачу? Лилин остался безразличен к этому. ИЧИП, проанализируй причину. Бип. Анализ в процессе. Заключение. Духовная сила хозяина была нестабильна, температура пламени вызвала некоторые искажения. ИЧИП проверил предыдущие действия Лилина и выявил причину неудачи. Глава 27. Успешное создание зелья. Лилин выбросил остатки неудавшегося эксперимента в мусорное ведро и глубоко вздохнул еще раз. Он повторил весь процесс, и, наконец, очищенная малиновая жидкость из плода живучести крови была вылита в стакан. На этот раз Лилин сосредоточил свое внимание на стакане и внимательно регулировал температуру пламени под ним. Красная жидкость и замороженное зеленое вещество продолжали смешиваться, превращаясь в субстанцию светло-желтого цвета. Зеленая жизнь, красная энергия кровавой жизнеспособности, под влиянием силы воли из глубин бездны вы должны объединиться. Фурикеша Калихсон. Лилин произнес заключительную фразу заклинания. Разноцветные вещества в стакане продолжали сливаться вместе, пока он нараспев произносил заклинание. Вещество, наконец, превратилось в жидкость светло-голубого цвета и испустило соблазнительный аромат. Оно закончено. Я успешно сварил зелье силы. Лилин слегка улыбнулся и налил светло-голубую жидкость в крошечную пробирку. Жидкость в этой пробирке, которая едва достигает длины пальца, способна обеспечить питание, необходимое человеку в течение 7 дней, а также обеспечить энергией как физическое тело, так и ум человека. Это зелье предпочитают выбирать люди, которым приходится принимать участие в длительных экспериментах, и авантюристы. Обычная цена – 5 магических кристаллов. Лилин встряхнул пробирку, и зелье внутри блеснуло притягательным светом. Прошла ночь. Лилин взглянул на три пробирки с светло-голубым зельем, которые он рассеянно крутил в руках. Из набора ингредиентов на 10 попыток, я преуспел 3 раза, получив эти 3 зелья. Эта новость определенно не будет пропущена мимо ушей, но тогда я не смогу больше хранить свои секреты. Лилин решительно вздохнул и уничтожил 3 пробирки, содержащие зелья. Эти 3 зелья стоят 15 магических кристаллов, но стоимость их производства составляет всего 1 магический кристалл. Эта индустрия зельеварения имеет просто сумасшедшую прибыль, превышающую расходы в 10 раз. Но я просто не могу их сейчас продать. Аррррррх. Лилин был ужасно раздражен. Я не только не могу продавать зелья, мне нужно еще и найти способ зарабатывать деньги, чтобы покупать ингредиенты, с помощью которых я смогу продолжать эксперименты и демонстрировать свои неудачи. Я смогу начать продавать основные зелья только после полугода работы. Эта оценка была основана на скорости успеха Мерлина. Он не хотел выделяться и привлекать слишком много внимания. Следовательно, он должен был сделать все немного хуже Мерлина. В то время у Мерлина было огромное количество ингредиентов, и он постоянно практиковал зельеварение. Только через месяц ему удалось сварить свое первое зелье. У Лилина не было большого количества магических кристаллов, поэтому он мог показать свой талант в зельеварении только через полгода. В конце концов, он был учеником профессора зельеварения, и, когда он окончательно успешно завершит свое первое зелье после полугода неудач, его можно будет назвать обычным талантливым учеником профессора зельеварения, что было бы довольно логично. Я совершенно точно не могу продавать зелья в больших количествах на территории Академии, если... А смогу ли я найти черный рынок? Но путешествовать для этого за пределы Академии слишком опасно. Лилин покачал головой, привел в порядок экспериментальный аппарат и вышел из комнаты. Это еще одно доказательство того, что с такой высокой точностью, и чип дает мне огромное преимущество над другими, которые сталкиваются с трудностями при решении определенных задач. То, что мне необходимо сделать дальше, это продолжать тренироваться и пробиться до помощника 2-го уровня. После того, как у меня появится возможность, я буду соблюдать цикл продажи зелий, зарабатывания магических кристаллов и получения знаний. В соответствии с расчетами Ичипа, Лилину придется потратить примерно 1 год на то, чтобы прорваться к помощнику 2-го уровня. В конце концов, будет все труднее строить 24 руны разума, поскольку они будут умножаться, к тому же ему необходимо накопить побольше знаний. В это время я могу постоянно собирать данные и закончить сбор информации о духовной силе. Это будет очень полезно для меня в будущем. Незаметно пролетело еще 1/2 года. Темноволосый юноша опустил голову, идя по покрытому черной плиткой коридору, словно о чем-то задумавшись. Этот молодой человек выглядел на 13-14 лет, имел коричневые волосы, его лицо было необычайно бледным, словно он долгое время не бывал на солнце. Естественно, этим юношей был Лилин. В этот момент его правая рука была спрятана в рукаве, он сжимал в ней пробирку, похоже, не решаясь сделать какой-то выбор. Прошло уже 1/2 года с тех пор, как я впервые сварил свое зелье. Лилин посмотрел на помощников, проходящих мимо него, продолжая размышлять. За эти полгода в Академии произошло много чего. Например, Фейл достиг больших успехов, а Мерлину удалось сварить новое зелье. Слава этих гениев все продолжала расти. Однако Лилин больше интересовался тем фактом, что Джейдан уже продвинулся в помощники 2-го уровня. Он вспомнил, что когда Каливер говорил об этой новости, он не мог скрыть страх и зависть в своих глазах, несмотря на то, что очень пытался это сделать. Способности и продвижение помощника 5-го класса были поразительным. Как помощник, пришедший из той же области, что и он, Лилин не думал о нем слишком много. Он похоронил себя в работе, которую должен был проделать, так что для остальных он был простым помощником 1-го уровня. В течение этого полугода Лилин купил много ингредиентов для создания зелья силы и провел множество сеансов зельеварения. Он также вложил всю свою прибыль, которую получил, обучая других, в практику зельеварения. Он также пытался придумать способ скрытия чип, а потому пытался сварить зелье без его помощи большую часть времени, правда результат был равен нулю. Он на это потратил массу магических кристаллов. Разумеется, он также неоднократно тратился на оплату вопросов по проблемам, с которыми он сталкивался, наставнику Крафту, а еще он покупал у него информацию об основах и методах зельеварения. Это было необходимо, чтобы продолжать постигать эту науку и развиваться в ней. В глубине души Лилин уже мог быть уверен, что при помощи Ичипа, его навыки и талант уже превзошли Мерлина и даже лишь немногим уступали его наставнику Крафту. Сегодня же настал тот день, когда он случайно сумел сварить зелье и он решился позволить своему наставнику оценить его. На этот раз создание успешного продукта контролировалось и чипом. Он преднамеренно допустил несколько минорных ошибок, сделав его похожим на худший продукт, который сделал помощник, но он все равно будет считать приличным результатом для нового помощника. Ладонь Лилина, которая удерживала пробирку с зельем, неудержимо сжималась. «Только после сегодняшнего дня я смогу начать продавать по нескольку зелий средь белого дня и зарабатывать магические кристаллы. Вчера я слышал, как Рейнар сказал, что он уже чувствует близость своего прорыва. Мой прогресс не может слишком сильно отставать». Лилин поспешно вошел в экспериментальную лабораторию Крафта. «Лилин, у тебя снова проблемы с созданием зелья силы?» Крафт ясно чувствовал, что сегодня его ученик был каким-то другим. «Нет, сэр», Лилин глубоко вздохнул. «Я сумел единожды преуспеть этой ночью». «Что?» Стакан в руках Крафта задрожал. «Хотя твой талант в зельеварении превзошел мои ожидания, сварить зелье силы не так просто». Крафт мог почувствовать удивительное улучшение своего ученика, после того, как тот его полгода часто расспрашивал. Тем не менее, он все еще чувствовал, что Лилину не хватает навыков, чтобы успешно сварить зелье силы. Услышав это, рука Мерлина задрожала. Это произошло в тот момент, когда он концентрировался на том, чтобы опустить красный шарик в пробирку. Черный дым, исходящий из нее, заставил Мерлина вздохнуть и обратить внимание на свое занятие. Что касается Бикки, то она просто резко выпрямилась. «Ты принес завершенное зелье?» – спросил Крафт. «Оно здесь». Лилин достал пробирку с зельем синего цвета и передал ее профессору. Крафт открыл деревянную крышу и понюхал. На его лице появилось испуганное выражение. Затем он капнул зелье на палец. Прекрасный молочно-белый свет простерся от его бровей и буквально пронзил капельку, заставляя ее дрожать. Крафт закрыл глаза, брови его нахмурились, но вскоре расслабились. Очищение плода живучести крови не было плохим, но слишком много было добавлено в конце. Была также проблема с твоим использованием духовной силы, которая повредила химические свойства. В общем, есть некоторые проблемы, но в целом, ты преуспел. Мои поздравления. Крафт радостно улыбнулся. Услышав это, Лилин тоже улыбнулся, а Бикки даже на радостях одарила его теплыми подбадривающими объятиями. Обжигающе горячие изгибы этой девушки прижались к груди Лилина, что заставило его сердце бешено застучать. Поздравляю. Мерлин тоже подошел к ним. По сравнению со старшим Мерлином мне еще многое предстоит узнать. Лилин отпустил Бикки и поспешно проговорил. Тебе не нужно быть слишком скромным. По сравнению с Мерлином тебе не хватает ресурсов. Я гарантирую, что ты мог бы сварить свое первое зелье уже через 3-4 месяца. В Академии Бездонного Леса Костей твой талант можно считать превосходным. Воскликнул Крафт. Думаю, что мне действительно повезло. Сначала моим учеником стал Мерлин, который обладает талантом в зельеварении, а теперь у меня есть еще и ты. продолжал восхищаться Крофт. «Сэр, я тоже буду усердно работать». Бикки сжала маленькие кулачки и вернулась к столу для продолжения эксперимента. «Вначале закончи подготовку обезьяноголовых грибов, прежде чем что-нибудь еще говорить». Лицо Крофта стало жестоким. После этого он возвратил зелье силы Лилину. На этот раз свою лепту внесла удача, сыграв важную роль в создании зелья силы. «Что тебе нужно сделать дальше, так это осознать, что именно ты чувствовал в тот момент, когда впервые преуспел, и продолжать практиковаться все больше и больше. Эта пробирка также может быть продана или обменена на дополнительные ресурсы». Крофт также напомнил ему: «Лилин, ты должен помнить, что в создании разных зелий у мастеров зельеварения возникают разные проблемы. Хотя ты можешь прямо сейчас сварить зелье силы, скорее всего ты вернешься к азам, когда попытаешься сварить кровоостанавливающее зелье. Поэтому не будь высокомерен. Отныне сосредоточься на том, чтобы упорно тренировать свои навыки зельеварения. Я сделаю это». Лилин убрал зелье в карман и дал торжественное обещание. После того, как он закончил свои задачи в экспериментальной лаборатории, Лилин ушел вместе с Бикки. «Мы должны отправиться на второй уровень обеденного зала, чтобы отпраздновать это событие, чтобы отметить твой успех». Бикки то отбегала вперед, то возвращалась, словно бабочка. «Конечно, для меня большая честь пригласить красивую даму на обед». Лилин слегка поклонился, изображая из себя джентльмена. «Хе-хе». Бикки прикрыла рот ладошкой, восхищенно смеясь, а затем выражение ее лица потемнело. «Если бы он был таким, как ты. Что не так? Твой старший Фейл снова игнорирует тебя?» Лилин знал об этом немного. В течение этого полугода Бикки постепенно осмелилась приблизиться к Фейлу и, наконец, подружилась с ним, но они были лишь обычными друзьями. Что касается Фейла, он постоянно учился и практиковался, и даже рисковал выбираться за пределы Академии. Он всегда был окружен красивыми девушками, а потому не особо думал о Бикки, которая продолжала стоять немного в стороне. «Это не так, у Фейла сейчас очень важный эксперимент, который требует от него особого внимания, к тому же он сейчас находится в разгаре сбора ресурсов, поэтому он очень занят». Бикки опустила голову и пнула камушек с тротуара. Глава 28. На продажу. «Что-то тут не так», — посетила Лилина внезапная мысль. «Ты же не могла предоставлять ему ресурсы своей семьи. Неудивительно, что ты по-прежнему являешься лишь помощником 1-го уровня. В противном случае, с твоим способностями, ты уже давно должна была перейти на следующий уровень». Бикки принадлежала маленькой семье магов. Несмотря на небольшие размеры, они все еще были способны получать редкие ресурсы и магические кристаллы. Бикки же являлась надеждой семьи, а потому, естественно, получала свою долю того и другого каждый месяц. Ее способности были неплохими, да и прибыла она в академию раньше Лилина на год. По правде говоря, она давно должна была продвинуться до помощника 2-го уровня. Однако она все еще топталась на месте помощника 1-го уровня, и даже Лилин почти догнал ее. «Это не так», — Бикки торопливо покачала головой. Увидев выражение лица Бикки, Лилин медленно покачал головой. «Забудь, я ничего не могу сделать для тебя в данной ситуации. Однако ты должна помнить, что должна быть куда более осторожна», — постарался намекнуть Лилин. «Хорошо, а теперь пойдем в обеденный зал на втором этаже. Я слышала, что тамошний торт с медовым ароматом неплох», — улыбнулась Бикки. Было очевидно, что она больше не хотела говорить о затронутой ранее теме. Столовая второго этажа занимала особое место. В отличие от столовой 3-го уровня, где еда подавалась бесплатно, здесь нужно было платить за нее магические кристаллы. Это было первое посещение данной столовой Лилином. После заказа 2 тортов с медовым вкусом, стейка из говядины, 2 фруктовых соков и мяса однорогой ящерицы, количество блюд достигло цены в 1 магический кристалл, что заставило Лилина почувствовать боль в сердце. «Я слышал, что правильно приготовленное мясо этих ящериц очень полезно для медитации мага, поэтому должен попробовать его сегодня». Лилин использовал нож, чтобы отрезать кусочек мяса ящерицы, подцепил его вилкой и отправил себе в рот. Он мгновенно почувствовал ароматный вкус мяса, распространившийся по всем вкусовым рецепторам, и глаза Лилина в изумлении засияли. «Бип, был обнаружен ингредиент с положительными эффектами воздействия на организм хозяина. Результат – слабое увеличение продуктивности медитации. Подсказка: требуется в течение 10 дней непрерывно употреблять его, Чтобы достичь очевидного эффекта увеличения, я, Лилин, потерял дар речи. Это настолько замечательная пища. Но как я могу заработать такое количество магических кристаллов? Я сейчас могу только вдыхать ее аромат. Сидящая напротив него Бикки же с огромным аппетитом уплетала торт со вкусом меда. После трапезы Лилин попрощался с Бикки и отправился в торговый район. С самого начала у Лилина было очень мало волшебных кристаллов, но теперь он планировал продать зелье силы. С одобрением Крафта он мог заработать магические кристаллы с помощью зельеварения, а точнее, продажи его продуктов, например, зелья силы. Пройдя мимо хаотично расположенных ларьков, Лилин добрался до магазинчика Вукса, того самого, где он купил все необходимые для зельеварения во время своего первого визита в этот район. «Лилин, это снова ты. В течение полугода ты потратил десятки волшебных кристаллов. Разве ты еще не сдался?» Вукс был таким же жирным, как и всегда. «Зельеварение – это такое волшебное мастерство, что я просто не могу его бросить», – полушутя сказал Лилин. «Однако сегодня я здесь не только для того, чтобы купить ингредиенты», – сказал Лилин, протягивая толстому Вуксу зелье силы. «Посмотрите на это», – Вукс задрожал. «Ты преуспел?» «Конечно», – Лилин слегка улыбнулся. «Следующее, что сделал Вукс, это провел тщательную проверку, чтобы убедиться, что зелье действительно подлинное. И когда он установил, что это самое настоящее зелье силы, его глаза, кажется, стали светиться изнутри. Более сотни раз. Ты пытался сделать это более сотни раз, и, наконец-то, тебе удалось сварить зелье силы. Этот талант всего лишь немного уступает Мерлину. Большинство ингредиентов было продано Лилину именно Вуксом, поэтому он смог быстро оценить талант Лилина. «Ты мне льстишь. Это все благодаря руководству наставника Крафта», – застенчиво проговорил Лилин. «Ой, опять этот Крафт. У него уже есть такой талантливый студент, как Мерлин. Почему они отправили ему еще одного талантливого ученика?» Жирный хлопнул себя по лбу, издав пронзительный крик. «Почему бы тебе не подумать о смене наставника? Мой наставник, в ранке, также является профессором, который кое-что смыслит в зельеварении. Он обязательно понравится тебе. Прошу прощения, я никогда не думал о смене наставника». Лилин поспешно отклонил предложение. Крофт относился к нему довольно хорошо, и он наверняка бы испытал на себе гнев мага, если бы изменил наставника по прихоти. Он просто не хотел рисковать. «Как жаль», — покачал головой жирный Вукс. Он ясно осознавал, что хватается за соломинку. «Хорошо, я могу дать тебе 4 магических кристалла за это зелье силы. Как тебе мое предложение?» Перешел к делу жердяй. Хотя зелье силы оценивалось в 5 магических кристаллов, получить за него 4 магических кристалла уже можно было считать разумной ценой, которая должна была оставить его удовлетворенным. Это справедливая цена. Обменяем магические кристаллы для большего количества ингредиентов для зелья силы. Хорошо. Когда ты решишь продать больше зелий силы в будущем, я куплю их все по цене в 4 магических кристалла за порцию. Глаза Вукса вспыхнули. Помощник с талантом, который не уступал даже Мерлину, был похож на кристаллическую шахту, которая еще только будет раскопана. Это определенно ведет к продуктивному партнерству. Лилин и Вукс обменялись рукопожатием, и, забрав 4 ящика с ингредиентами, юный алхимик покинул магазин. «Смотрите сюда, свежие глазные яблоки горных кошек. Этот предмет принесет большую пользу в ваших занятиях медитацией. Изысканные клейморы и боевые арбалеты. Все импортировано из королевства Deep Blue. Перья фламинго. Драгоценный ингредиент для экспериментов. Всего 5 магических кристаллов». Здесь и там различные помощники продвигали свои товары. Лилин видел, как черноволосый помощник поднял огромное 5-цветное перо и неустанно рекламировал его, стараясь привлечь огромную толпу. «И чип. Просканируй перо. Бип. Сравниваю с банком данных. Уровень сходства. Хвостовое перо мины – 83%, доморощенный павлин – 64%, остроклювый журавль – 34%. Лилин посмотрел на помощника, который рекламировал свои товары, и промолчал. «Перья фламинго встречаются крайне редко, но те 3 птичьих пера, которые обнаружил и чип, были настолько распространены, что помощники не потрудились бы поднять их, если бы они упали перед ними на землю. Очевидно, что это была афера. Такая ситуация была довольно распространена в этих низкопробных киосках. Хотя можно было встретить и довольно хороший товар, но контрафактные товары были не менее многочисленными. Следовательно, Лилин старался покупать что-либо только в магазинах в центральной части торгового района. Более того, помощники довольно хитры, и шансы найти дешевый, но хороший предмет был также высок, как возможность найти останки мертвого мага. Лилин покачал головой и покинул торговый район. 3 дня спустя Лилин сидел в общежитии, глядя на 16 пробирок, наполненных зельем, стоящих на столе, и размышлял. Прямо сейчас его успех в приготовлении зелья силы был почти на том же уровне, что у Крафта, 40%. Однако он наживет на свою голову неприятности, если будет продавать это все сразу. Сейчас мне остается только надеть маску и заработать лишь немного, так что, в лучшем случае, я могу продать лишь 2 пробирки. Что касается остальных, мне придется их спрятать. Лилин вздохнул и положил 2 пробирки в свой кошелек, висящий у него на поясе, а затем убрал остальные 14 пробирок в тайник под кроватью. Я не смогу продавать зелья в огромных количествах внутри академии, поэтому мне необходимо найти какой-то другой способ снаружи. Лучшим решением станет черный рынок. Я слышал, что цены там даже выше. Внешний мир опасен. Я должен стать помощником 2-го уровня, прежде чем выйти наружу. Дальше я могу использовать магические кристаллы, которые я заработаю от продажи зелий, чтобы купить более высокоуровневые знания у Крафта, тем самым ускорив свой прорыв до помощника 2-го уровня. После того, как я стану им, я смогу попытаться применить магическое заклинание и взять миссию вне Академии, чтобы посмотреть, смогу ли я найти способы продавать там свои зелья. Лилин задумался, а потом спросил. «Ичип, расскажи мне мою текущую статистику». «Бип». Лилин Ферли, помощник 1-го уровня. Сила. 2-1. Ловкость. 2-3. Живучесть. 2-5. Статус. Здоров. После такого длительного периода медитации живучесть увеличилась больше всего. Что касается силы и ловкости, они тоже немного возросли. Что же с моей духовной силой? Лилин посмотрел на данные перед ним, и его брови сошлись на переносице. «Ичип, можешь ли ты оценить мою духовную силу, преобразовать ее в данные и отобразить в статистике? Данных недостаточно. Информация о духовной силе собирается». Ичип ответил ему. «Когда будет готов отчет?» – спросил Лилин. «Предполагаемое время завершения – 155 дней, 21 час, полгода, да, это приблизительно равно времени, через которое я стану помощником 2-го уровня», – покачал головой Лилин. «Я не собираюсь выходить наружу в эту половину года, так что это не важно». Следуя своему плану, Лилин принялся за кропотливую подготовку. Помимо помощи Крафту в его ежедневных экспериментах, он продолжал варить зелья, обменивал их на магические кристаллы, а затем покупал дополнительную информацию помимо варки зелья силы. Он также приобрел формулы кровоостанавливающего зелья и некоторых низкоуровневых антидотов и приступил к практике их создания. С Ичипом его успех был неплохим, но этот факт тщательно скрывался Лилином. В течение этого времени Лилин также слышал плохие новости. Команда Каливира столкнулась с бедой на миссии. Не только ранения были получены некоторыми помощниками, многие даже умерли. Помощник 3-го класса Хенран, который прибыл с ними на том же дирижабле, навсегда будет похоронен в бездонном болоте костей. Лилин ожидал подобного результата, так как у всех помощников 1-го уровня было лишь небольшое сопротивление магии. Было бы странно, если бы они, рискуя своей жизнью, не подверглись травматизму или не пережили бы гибель людей. После этого инцидента Каливир и его команда, похоже, примирились с реальностью и стали довольствоваться учебой в академии, не смея брать на себя какие-либо иные миссии. В мгновение ока Лилин вытянулся, а его лицо приобрело более зрелый вид. «Мне уже 14». Увидев, что его ладони выросли еще немного, он почувствовал себя растроганным. В Академии Бездонного Леса Костей, похоже, использовались заклинания, регулирующие температуру. Лилин всегда носил одинаковые серые одеяния для послушников, но никогда не испытывал ни удушающей жары, ни сквозняков, ни холода. «Сэр, я хочу купить хрустальный шар со знаниями магических заклинаний». Лилин стоял перед Крафтом. «Аво, ты хочешь изучить заклинание 0-го ранга?» Крафт поднял фарфоровую чашку, над которой клубился пар, и, погрев об нее руки, сделал глоток. «Я почти закончил свои руны разума, и перед тем, Как перейти к помощнику 2-го уровня, нужно сделать еще один шаг. Я хочу заранее подготовиться к этому, с теплой улыбкой сказал Лилин. Я очень рад, что ты способен продвинуться и в зельеварении, и в медитации, сказал Крафат, взглянув на Бикки, которая была неподалеку. 2 дня назад Бикки только совершила прорыв к помощнику 2-го уровня и никогда не демонстрировала каких-либо экстраординарных талантов к зельеварению. С ее способностями, этот результат можно было считать медленным. Стоимость магических образцов заклинаний установлена Академией в 30 магических кристаллов. Я могу дать тебе скидку и снизить цену до 20 магических кристаллов. Хотя, я мог бы даже предоставить тебе эту информацию бесплатно, но я хочу, чтобы ты знал, что значит добиваться результатов, прилагая определенные усилия. Крофт слегка улыбнулся. Это был авторитет профессоров. Они могли предоставить студентам выгодные цены или даже отдать информацию бесплатно. Все это зависело исключительно от настроения профессора. Из этого было очевидно, что Крофт одобрял Лилина. Глава 29. Заклинание 0-го ранга. Конечно, я всегда буду помнить слова моего наставника. Лилин поспешно кивнул и достал 20 магических кристаллов из черного кошелька, что висел у него на талии. Очень хорошо. Это хрустальный шар с введенными в него магическими заклинаниями. Ты можешь изучить их, но не забывай, что практиковать их использование ты можешь только после прорыва. Крофт взял кристальный шар размером с кулак с деревянной палки сбоку от себя и протянул его Лилину. Казалось, что в нем пульсируют золотые слова. Лилин наклонился, чтобы взять его, и положил в карман. Эти хрустальные шары были инструментами для записи практически любой информации. Они могли хранить большее количество данных, чем листы пергамента. Однако их можно было использовать только один раз, информация внутри исчезала сразу после того, как кто-то изучит содержимое, и, следовательно, они были довольно дорогостоящими. Глубокой ночью Лилин сидел на кровати в отведенных ему покоях и держал в руках хрустальный шар. Маги называют заклинания, которые могут использовать помощники, заклинаниями 0-го ранга, чтобы отличать их от заклинаний, которые могут наложить маги. Принцип магических заклинаний заключается в том, чтобы построить модель в своем сознании, используя духовную силу. После этого необходимо использовать свою духовную силу, чтобы привлечь внешние частицы энергии и превратить их в замысловатую структуру заклинания. Проще говоря, духовная сила – это первоисточник, а модель заклинания – катализатор. Первоисточник всегда один и тот же, но под воздействием разных катализаторов, к нему будут притягиваться разные типы энергетических частиц, чтобы сформировать различные заклинания. Сделав выводы, Лилин убрал хрустальный шар. Построение модели заклинания – сложный процесс. Кроме того, духовная сила получит повреждения, как только потерпишь неудачу, и придется как минимум полмесяца ждать, пока все придет в порядок. Это сложное место, преодолеть которое с легкостью не могут даже помощники 5-го класса. Однако я могу свести к минимуму шанс неудачи с помощью моего ичипа. Подойдя к помощнику 3-го уровня, я должен купить и построить несколько моделей заклинаний. Это будет связано с большими расходами, так что, если бы не мое совершенствование в зельеварении, то мне пришлось бы, как остальным помощникам, много раз рисковать жизнью, прежде чем я сумел бы заработать достаточно магических кристаллов. Исходя из этого, Лилин мог четко представить себе кровавую цену, которую необходимо было заплатить по пути становления магом. По сравнению с магическими кристаллами, которые зарабатывались помощниками 1-го уровня с риском для жизни, он зарабатывал больше, продавая зелья. Монополизация рынка принесет наибольшую прибыль, хотя, все это не должно меня беспокоить. Единственное, что должно меня волновать, это прорыв к помощнику 2-го уровня. Помощник 1-го уровня мог хранить внутри себя лишь небольшое количество энергетических частиц и имел лишь базовое магическое сопротивление. К тому же их возможности по использованию энергетических частиц довольно низкие, а следовательно, они не способны создавать магию. Что касается помощников 2-го уровня, то наибольшее их отличие заключается в том, что они могут использовать заклинание 0-го ранга. Заклинание 0-го ранга, которое усиливается своей моделью, будет иметь более разрушительный эффект по сравнению с использованием простых энергетических частиц. Я почти закончил построение своих 24 рун разума. Сегодня вечером я прорвусь к помощнику 2-го уровня. На лице Лилин отразилась решимость. Прошла ночь. В своей комнате Лилин открыл глаза. Я, наконец-то, стал помощником 2-го уровня. Я могу точно сказать, что энергетические частицы в моем теле увеличились в несколько раз, в сравнении с тем, что было, когда я был помощником 1-го уровня. В этот момент прозвучал голос Айчипа. Бип. Духовная сила теперь может быть представлена в цифровом обозначении. Приступить к конверсии. ХМ, кажется, это на 2 дня быстрее, чем ожидалось. Что случилось? Духовная сила хозяина увеличилась, и это отразилось на Айчипе. Скорость обработки данных увеличилась. Экран, спроектированный Айчипом, был усеян множеством диаграмм и расчетов. Из этого можно было понять, что способности обработки данных Айчипа были подняты прошедшей ночью. Похоже, у Айчипа действительно возникают некоторые качественные изменения после перемещения в этот мир. Теперь, когда он слился с моей душой, увеличение духовной силы, которое последовало после того, как моя душа стала сильнее, косвенно отразилось и на Айчипе. Лилин догадывался, что такой предмет, как душа, был непостижимым. Хотя Академия Бездонного Леса Костей заявляла, что является пионером в этой области, им удалось испытать и понять лишь несколько моделей поведения и формы эктоплазменных существ. Кроме того, для получения информации об этом, необходимо было стать официальным магом. Лилин уже предстоял еще долгий путь. Мой Айчип, получивший возможность представлять мою духовную силу в числах, это же прекрасно. Выведи мою текущую статистику. Лилин Ферли, помощник 2-го уровня. Сила 2-2, ловкость 2-4, живучесть 2-7, духовная сила 4-1, статус здоров. Айчип спроецировал трехмерное изображение перед глазами Лилина, наглядно демонстрируя его статистику. Духовную силу наконец-то можно показывать в цифрах. Мой статус духовной силы почти эквивалентен таковому у сразу 4 человек. Лилин посмотрел на изображение и спросил: «Айчип, исследуй причину снижения роста после перехода к помощнику 2-го уровня. Создание миссии, проверка в процессе. Причина обнаружена. У хозяина большое сопротивление», — сообщил голос Айчипа. «Как и ожидалось. Использование излучения для увеличения моей статистики имеет свои пределы. Интересно, какие методы используют официальные маги для укрепления своих тел?» Лилин погладил себя по подбородку. Существовал небольшой район между академическим и торговым. Именно там академия продавала товары более высокого уровня. Несмотря на то, что предметы можно было назвать относительно стандартными, цены на них были довольно высоки. Уровень обслуживания персонала был очень плохим. Да и сами они были очень холодны. Лилин подошел к стойке. За стеклянной перегородкой стояла серьезная старушка, которая смотрела на него с таким выражением лица, словно Лилин был должен ей множество магических кристаллов. «Извините, что беспокою вас», — Лилин поклонился. Он мог ощущать волны энергии помощника 3-го уровня, исходящие от этой старой леди. «Айчип, проверка, что тебе нужно?» — прозвучал голос старой леди. В нем отчетливо ощущались мрачное отношение и пронзающий холодный воздух, вызывающий воспоминания о холодной, глянцевой рыбе, отчего по коже побежали мурашки. Бип. Имя. Неизвестно. Сила. 2-0. Ловкость. 2-1. Живучесть. 3-5. Духовная сила. 7-6. Статус. Здоров. С Айчипом, предоставляющим информацию, он подтвердил, что старушка действительно была помощником 3-го уровня, но ее духовная сила была довольно низкой, как если бы она недавно пострадала. Тем не менее, справиться с Лилином для нее все еще было так же легко, как съесть кусок пирога. Айчип уже может проверять статистику помощников и других живых организмов. Но на данный момент он просто не может преодолеть защитные способности магов. Лилин изобразил свою лучшую улыбку. «Не могли бы вы показать мне основные модели заклинаний? Держи». Старушка бросила перед ним пыльную огромную книгу и, похоже, даже не обеспокоилась тем, собирается он что-то покупать или нет. «Я не злюсь, я не сержусь», — успокаивал себя Лилин, открывая книгу. Перед его взглядом появились модели заклинания и соответствующие им описания. Средний энергетический фаербол. Описание. Призывает грозный огненный шар, который низвергается на ваших врагов. Предварительная подготовка. Основы негативной энергии. Построение моделей заклинаний. Теневая сфера. Описание. Используется энергия теней для построения скрывающей сферы. Предварительная подготовка. Некромантия. Трансфигурация. Выстрел раствором кислоты. Описание. создается кислотный шар с огромными коррозийными свойствами, способен слегка изменить траекторию. Предварительная подготовка. Основы негативной энергии. Психология. Рука Умбры. Описание. Используется негативная энергия для создания сокрытой в тенях ладони для атаки. Чрезвычайная скрытность. Предварительная подготовка. Теневые исследования. Базовое воплощение. Здесь представлены только самые основные заклинания. Есть ли какие-нибудь, которые позволят продвинуться дальше? Брови Лилина нахмурились. Никаких. Здесь мы предлагаем только основные типы заклинаний. Что касается прочих, то получи их от своего наставника. Тогда дайте мне образец заклинания для выстрела раствором кислоты и руки Умбры. Глубоко вздохнул Лилин. Каждый обойдется тебе в 10 магических кристаллов. Кажется, старушка была раздражена. Передав необходимое количество магических кристаллов леди, Лилин получил две толстенные книги со страницами из пергаментной бумаги. На обложке верхней книги на языке Байрона было написано «Рука Умбры». Глядя на старушку за стеклом, Лилин не мог не почувствовать злость. Этот аквариум был словно специально построен так, чтобы продавцы сидели в более высокой позиции, чем покупатели. Он ушел, неся в руках обе книги и не желая оставаться там ни на мгновение дольше. Лилин. На обратном пути из магазина он услышал чей-то голос и почти сразу за ним раздались чьи-то шаги. Парень, одетый в кожаные доспехи, подбежал к нему. «Ранее я увидел силуэт кого-то, похожего на тебя, а оказалось, что это и правда ты. Мы не виделись в течение долгого времени», — приветствовал его Каливир. Кожаный доспех, который он носил, выглядел порядком потрепанным, если не сказать жалким. Судя по всему, он давно не ремонтировался. «Ты покупал образцы для моделей заклинаний, ты продвинулся к помощнику 2-го уровня». Каливир посмотрел на Лилина, который держал в руках две книги с заклинаниями, кажется, испуганно. «Да, я только что продвинулся, поэтому и купил их, чтобы продолжить обучение», — ответил Лилин. «И чип, проведи сканирование Каливира». «Бип». «Каливир». «Сила». 2.6. «Ловкость». 2.8. «Живучесть». 3.1. «Духовная сила». 4.1. «Оценка». Помощник 2-го уровня. Кажется, Каливир прорвался совсем недавно. Эти статистические данные показывают, что помощник только недавно переступил на новую ступень. Лилин провел тайную оценку. Со времени предыдущего инцидента наша команда провела очень мало миссий. Рейнар также перешел на помощника 2-го уровня относительно недавно и хотел попробовать изучить модель заклинания. Жаль, что ему еще предстоит пройти несколько основных теоретических уроков после неудачных попыток их изучения в прошлом. Каливир положил руки в карманы, явно желая выглядеть круче. Отметив новую серую мантию Лилина, он сказал: «Ты действительно достоин того, чтобы называться учеником-первопроходцем, раз имеешь столько денег». Лилин улыбнулся. Мало того, что в серой одежде помощника были встроены заклинания, которые удаляют грязь и пятна, так еще и ткань сама по себе очень хороша. Защитные способности были сопоставимы с кожаными доспехами, поэтому цена была довольно высокой. У многих помощников не было возможности купить новую одежду, повредив ранее ими полученную. Однако Лилин был другим, у него даже было еще два набора, хранящихся в глубинах его гардероба. «В последнее время мне сопутствовал неплохой успех, и я заработал больше магических кристаллов. Однако, купив модели заклинаний, я их все потратил», — беспомощно проговорил Лилин. «Да, все расходы в Академии Бездонного Леса Костей слишком высоки». Выражение лица Каливира сложно было назвать хорошим. Он происходил из одной из лучших дворянских семей на Чернобыльских островах, но обнаружил, что на самом деле это совершенно не имело значения, когда он добрался сюда. Говоря об этом, после того, как мы все прорвемся к помощникам 2-го уровня и овладеем своими заклинаниями, может быть, стоит заняться какой-то миссией? Спросил Лилин. В самом деле, это было бы здорово. Каливир ликовал. Кажется, он до сих пор на него рассчитывал. Глава 30. Эксперимент с заклинаниями.